Я оглядел себя. Камзол с пышными рукавами, куртка, двухцветные штаны. Берет с вставкой из страусиных перьев, мне не нравилась помесь шапки с капюшоном, не спадающая на плечи, последний писк моды. Серебряная цепь на шее, расшитый серебром кожаный пояс, кинжал с резной рукояткой. Сойдя на берег, мы подверглись тщательной проверке отряда городской стражи, и нам разрешили въехать в городские ворота. Бордо поражал своими размерами. Все города, что я видел до этого, в лучшем случае представляли собой его десятую часть. Джеффри кратчайшим путем повел нашу группу к гостинице, в которой раньше любил останавливаться мой отец. Я ехал, с любопытством смотря по сторонам. Китайцы тоже не отставали от меня, то и дело хватая друг друга за рукав и громко восклицая, когда их внимание привлекало что-то для них непривычное. Проезжая торговые ряды, я удивлялся количеству изделий из драгоценных металлов, выставленных в лавках. Столько золота, собранного в одном месте, я еще никогда в жизни не видел. Оружие, посуда, драгоценности. Затем мы проехали улицу с рядом лавок, где продавались письменные принадлежности, бумага, перья, чернила, и сидели писцы. Город выглядел намного приличней, чем все те, что я видел раньше. Причем это касалось не только лавок и церквей. Даже жилые дома, расположенные довольно далеко от центра, смотрелись привлекательно и не казались лачугами из трущоб, как в других городах, где я бывал. Впрочем, ничего удивительного. Даже мне, человеку, далекому от истории, было ясно, что война, разорившая половину Франции, принесла, в свою очередь, неисчислимые богатства городам-портам побережья. Мало того, что через город потоком шли товары, таким же потоком шли солдаты с добычей, сюда стекались разбойники и отряды вольных стрелков, чтобы спустить награбленное и растратить выкупы. Мы миновали собор и аббатство святого Андрея, пересекли широкую площадь, заполненную солдатами, монахами и прочим людом. Проехали еще две улицы и оказались у дверей гостиницы «Вороный конь». Несколько дней я осматривал город, а потом стал собирать сведения о тех местах, через которые мне придется ехать, чтобы добраться до моей цели, замка Лебонапьер. Говорили много разного, но один вывод из сказанного уже можно было сделать. Ехать по разоренной территории, наводненной бандитами и авантюристами всех мастей, лучше всего в составе большого отряда. После этого, поразмыслив, я решил присоединиться к какому-нибудь вольному отряду, потому что только они, имея свободу действий, забирались настолько далеко вглубь французских владений, насколько это вообще возможно. И тут, к своему великому сожалению, узнал, что те в своем большинстве уже ушли в дальние рейды, чтобы успеть вернуться до наступления осенней распутицы. Неожиданно хорошую весть принес Джеффри. Формируется вольный отряд, который должен скоро отправиться в путь. Он же устроил мне встречу с его командиром. С первого взгляда мне не понравился этот человек, а наш дальнейший разговор только подтвердил мое предварительное мнение. Своим напыщенным видом он пытался мне внушить, что я имею дело с благородным человеком. Представился он как Джеральд Кингсли, дворянин, но руки бывшего крестьянина и манеры, жалкое подражание придворным, говорили о том, что он также пропитан ложью, как его неопрятная борода жиром. Я и сам был не силен в тонких манерах и цветистых речах, но этот человек явно относился к типу людей, которых можно смело называть разбойник с большой дороги, да и то, что он мне предложил, больше напоминало грабеж. В городе находились три таких отряда. Для очистки совести я встретился еще с одним командиром, но, получив второе грязное предложение, плюнул и отыскал Роберта Манфрея. Благодаря его рекомендации спустя сутки я был записан в отряд, в котором тот служил вместе со своими лучниками. Так я стал полноценным участником войны между Англией и Францией, которую потом назовут Столетней войной. Колонна вазов, сопровождаемая сотней солдат и всадников, тащилась по размокшей дороге мимо скошенных полей. С самого утра шел дождь, хотя и не проливной, но и его хватило, чтобы вымокнуть до последней нитки. Мы возвращались в лагерь с продовольствием. Я сильно устал за свой первый поход в составе английской армии. Последние три ночи приходилось спать на холодной земле, закутавшись в плащ. По утрам мне казалось, что ночевки не только не прибавляют сил, а, наоборот, высасывают их из меня. К тому же постоянно хотелось есть. Наверное, Поэтому работа моей головы сводилась к одной единственной мысли. Когда вернусь в лагерь, ничего делать не стану, а буду только сидеть у горящего камина и хлебать горячий мясной суп. Внезапно раздались крики солдата рьергарда. Повернув голову, я увидел неподалеку конную группу легковооруженных французов, порядка 20-25 человек, которые двигались вслед за нами. Разведка. Значит, где-то должен быть еще один отряд. Если так, нам, похоже, придется драться. Все 3 недели, проведенные в английском военном лагере, прошли в долгих и тяжелых тренировках под руководством Джеффри. По крайней мере, незатейливая шутка Джеффри, что я держу меч, как вертел для мяса, давно исчезла с его уст. Мне хватало силы, хватало техники, но не было чего-то такого, что я не мог выразить словами, чтобы стать настоящим мастером. Может, все дело в том, что я не имел военного опыта. Он был у того Томаса, но не у меня. Хватит ли мне стойкости и смелости, когда придется сражаться с врагом не на жизнь, а на смерть? И вот сейчас, похоже, наступил момент истины. Мои догадки насчет французского отряда подтвердились, когда мы к вечеру достигли речки. На том берегу нас уже поджидали французы. Их отряд по численности едва превышал наш, а речушка была совсем мелкой. В том месте, где мы собирались перейти, воды по колено будет, мы уже переправлялись здесь, когда ехали из лагеря. Кажется, все просто. Переправа через реку, а там обрушиться на французов, смять их, и вот она, победа. Черта с два. Лошади и люди устали за долгий переход, тем более что отряд, стоявший на противоположном берегу, мог только на первый взгляд представляться равным по силе. А вдруг где-нибудь позади него лежат еще с полсотни пехотинцев? Хотя нет в здешних людях такой хитрости. Предпочитают все по-простому, без затей, силу ломать силой. Но даже в этом случае нельзя забывать об отряде в 25 всадников на нашем берегу, готовых в любой момент ударить нам в тыл. Неподалеку от брода стоял сожженный мост, а чуть дальше виднелась заброшенная деревушка. Дома в ней были с гнилыми, местами провалившимися крышами из тростника, в глиняных стенах зияли дыры. Берег по всей длине, насколько видел глаз, был покрыт плотной стеной камыша и тростника. Мы, 3 дворянина и командир лучников, собрались у одного из вазов, чтобы обсудить наши дальнейшие действия. Я участвовал в совещании, так как в этом походе временно получил должность лейтенанта-командира отряда из 20 латников. Что будем делать? Открыл наш военный совет граф де Бержерак. Этот нормандский дворянин люто ненавидел французов. Все началось с нелепого случая, после чего вражда 2 соседей, чьи земли граничили, переросла в вендетту, в результате которой замок графа сгорел дотла, а все его близкие родственники погибли, одних зарубили, а другие не спаслись от пожара. Что тут говорить, сказал не без язвительности Генри Скин, дюжий, грубый и скорый на кулачную расправу командир лучников. Хорошо залатанная кольчужная рубаха и блестящий, с кожаной подкладкой, шлем выдавали в нем человека, привыкшего следить за собой. Если бы не наглость и самодовольство, так и хлещущие из него, он был бы не самым плохим человеком и командиром. Надо бить француза. Люди и лошади устали. Может, начнем на рассвете. Это предложил Роберт Манфри. А если французы договорятся и ударят по нам с 2 сторон, или к ним подойдет подкрепление, что тогда? Возразил граф. «Добить их!» — воскликнул Скин. «Прямо сейчас!» И тут я предложил свой план. «Господа, мы ведь все равно собирались, перед тем, как переходить брод, наполовину разгружать возы. Не так ли? Что из того? А то, что из телег и мешков мы можем соорудить отличную крепость, которую удержит пара копейщиков и 5 лучников. Остальные в рассветный час ударят по французам на том берегу. Я надеялся, что спор на этом прекратится и мы начнем обсуждать детали, но нет. Спор продолжался, пока не исчерпались все аргументы, однако ничего конкретного, помимо моего плана, никто так и не предложил. Наконец решили остановиться на моем варианте. Сон долго не шел ко мне, но все же усталость взяла свое, и я заснул, завернувшись с головой в плащ, несмотря на мокрую траву и ночной холод. Проснулся, когда небо чуть посветлело. В туманной дымке на том берегу с трудом угадывались фивы, зато фигуры французских латников хорошо смотрелись на фоне горевших костров. Наши солдаты, поднявшись, сразу смотрели на тот берег, и при виде вражеских костров их лица становились напряженными и злыми. Вода тихо журчала среди камней отмели. В этом месте ширина реки была не более 50 метров. Половина всадников спешилась, усилив ряды пехоты, а 20 конников остались под руководством Роберта Манфрея. Я бы с удовольствием согласился заменить его, но мне предложили почетное место в первых рядах атакующих. План состоял в следующем. Латники и копейщики пересекут брод, лучники и арбалетчики прикроют их, а когда дело дойдет до рукопашной схватки на другом берегу, присоединятся к бою. Следом за ними должны будут ударить конники Манфрея. Им отводились два варианта. Или они переломят ход сражения в нашу сторону, или будут прикрывать наше отступление, если дело пойдет совсем уж плохо. Солдаты группировались неподалеку от брода. Лучники получали стрелы и складывали их в свои мешки. Французы, видя движение в нашем лагере, тоже начали выстраивать боевые порядки на том берегу. «Все знают, что делать», — спросил граф де Бержерак, когда мы собрались снова. «Знаем. Да, да». Почти одновременно ответили мы, все трое. Но граф, словно не слышал нас, снова изложил план боя, который мы разработали еще вчера. «Фавершим, ты идешь с первой линией атаки. Твое дело связать французов боем, потом в дело вступаю я. Скин, отстрелявшись, идешь вслед за мной. Ну а ты, Роберт, смотри, как дела пойдут, а там действуй. Все, пошли, с Богом». Мы направились каждый к своему отряду. Я слышал, как Скин говорил своим парням: «Не тратьте стрел впустую. Цельтесь, точнее цельтесь. Я хочу увидеть, как эти гады истекают кровью. Солдаты, на том берегу полно жратвы и вина», — соблазнял своих бойцов граф. «Когда мы их опрокинем, все будет ваше». Только я молчал, изредка поглядывая на 30 латников, отданных под мое командование. Мой первый бой. Мое состояние было трудно передать словами. Все чувства, сомнения и страхи образовали в желудке ледяной ком. Я уже сейчас хотел, чтобы все это закончилось. От реки потянуло ветерком. Он принес с собой сырость, и я передернул плечами. Наконец раздался голос графа: «С нами Англия и Бог! Вперед!» Я подхватил его клич, закричав: «С нами Англия и Бог! Святой Георгий!» Мои слова тут же повторили десятки глоток. «Святой Георгий!» Под эти возгласы мы бросились бежать, стараясь как можно быстрее сократить расстояние до французов. Пока под ногами была трава, а затем слежавшийся песок, бежать было нетрудно, но когда мы достигли брода, то замедлили бег, люди начали скользить и падать. И тут ударили французские арбалеты. На наше счастье, их было немного. В ответ над нашими головами засвистели стрелы лучников Скина. Я уже видел раньше, как это делается. Лучники оттягивают тетивы до правого уха и отпускают. Пока первые стрелы еще летят, им вслед мчатся вторые, а когда первые достигают цели, на тетиве уже лежат третьи. Когда стрелы соприкасаются с доспехами врагов, в воздухе раздается многократный лязг, словно одновременно начинают бить сотни молоточков. Я бежал среди лязга и грохота железа, свиста стрел, криков и стонов, и в голове билась только одна мысль: «Господи, только не в меня! Господи, только не в меня!» Не знаю, что мне больше помогло, моя удача или наивная молитва, но мне повезло. Один арбалетный болт, ударив в мой шлем на излете, просто отлетел в воду, второй, пробив насквозь щит, застрял в нем. Не успели мы выбраться на песок, как на нас скатилась волна французских всадников с кличем «Манжуа и Сен-Дени», решивших снова загнать нас в воду, но их фигуры оказались отличной мишенью для наших лучников. Взревел Скин, взметнулись луки с натянутыми тетивами, и снова, со свистом рассекая воздух, полетели стрелы. Я только успел прикрыться щитом от меча французского рыцаря, как тот, покачнувшись, стал сползать с седла со стрелой в горле. Поняв свой промах, французы развернули лошадей, а вместо них на нас бросились, яростно крича, латники с мечами и топорами. Мечи с громким лязгом сталкивались с топорами, фальшоны раскалывали шлемы и головы, во все стороны летели брызги мозгов и крови. Шум стоял, как в чертовой кузнице, а река постепенно стала окрашиваться в красный цвет. В двух шагах от меня рубился Джеффри, дико визжал Лео, наступая на французского латника. Я сконцентрировался на защите, уходя от ударов насевших на меня двух французов. Один из них, спешившийся рыцарь, размахивал боевым топором, а другой был французским арбалетчиком с коротким мечом. Не будь такой толчии, где им приходилось не только нападать на меня, но и защищать свои жизни, меня бы давно уже зарубили. Но даже в этой ситуации моя жизнь висела на волоске. Очередной удар топора рыцаря почти расколол мой щит надвое, и рука, державшая его, настолько онемела, что я ее почти не чувствовал. К тому же я сильно устал и успел трижды пропустить удары, пусть даже и не прямые. Трудно сказать, насколько бы меня хватило, если бы у меня за спиной не раздались крики. «Святой Георгий! Святой Георгий!» Это наши лучники, достигнув берега и обнажив мечи, бросились в атаку. Их приход был как нельзя кстати. Трое французских латников, зарубив двух наших лучников и латника, пробили брешь в нашей обороне и неожиданно оказались у нас в тылу. Это могло бы стоить нам победы, если бы не граф де Бержерак, преградивший им путь. Он сумел зарубить одного из них, до того как удар топора сбил с него шлем, а острие клинка другого француза пробило ему горло. Еще один воин, здоровенный француз с обоюдоострым топором, убив лучника, нанес нашему латнику удар такой силы, что прорубил ему шлем и голову до самой шеи, но это были последние успехи французов. С криками «Святой Георгий!» примчались конники во главе с Робертом Манфреем. Всадники в кольчугах врубились в передние ряды французов, разя мечами направо и налево. Мощные кони, обученные для такого побоища, топтали живых и мертвых, а всадники кололи копьями и рубили мечами пеших. Залп французских арбалетчиков нисколько не поколебал воинственный порыв конницы, даже наоборот, некоторые воины, прорубившись сквозь ряды врага, взлетали на берег и там поодиночке схватывались с конными французами. Всадники хорошо проредили ряды французских латников, тем самым облегчив им мне жизнь. Не успел атаковавший меня французский рыцарь отвлечься на всадника, как я, оставшись один на один с лучником, изловчился и рубанул его мечом. Тот сумел подставить свой клинок, но сила удара была такова, что легкое лезвие было отброшено, и мой тяжелый меч врезался в шею лучнику. Отскочив, француз попытался зажать рану, но тут его колени подогнулись, и он рухнул лицом на песок. Французский рыцарь, отбив меч всадника, ударил топором, но попал в подставленный щит, затем дико взревел и обрушил топор на бедное животное. Жеребец встал на дыбы, сбросив седока, и сам рухнул на бок. Французский рыцарь уже занес свою секиру над беспомощным воином, но тут я вырос у него за спиной. Всю свою злобу на человека, который так старательно пытался меня убить, я вложил в свой удар. Этот удар по шлему был так силен, что мой клинок с треском сломался. Рыцарь пошатнулся, сделал попытку развернуться ко мне лицом, но, не закончив поворота, рухнул боком на старавшегося выбраться из-под коня нашего латника. Враг дрогнул. Это произошло внезапно. Только что обе стороны, полные злости и боли, резали друг друга в тесной кровавой схватке, и вот уже французы бегут. Я даже сразу не понял, что происходит. Просто стоял, оглушенный ревом, казалось, несущимся со всех сторон. «Святой Георгий, никогда до этого момента я не ощущал себя англичанином, но тут почувствовал себя частичкой английского воинства, и сердце загорелось жаром воинственного духа древних англонорманнов. Скинув с плеч усталость, как скидывает плащ, я подхватил с земли чей-то меч и устремился вперед. Кто-то прокричал: «Бейте их, убивайте, пленных не брать». И мы, окровавленные и промокшие, уставшие и озлобленные, взбегали на берег и рубили французов, не обращая внимания ни на их мольбы, ни на протягиваемые вперед рукоятью мечи. Когда читаешь или видишь сражение со стороны, в тебе нет и не может быть бури чувств, какую испытывает каждый человек, участвующий в массовой бойне. Битва – это сила, воля, вера и еще целая куча тончайших оттенков одной человеческой души, помноженной на количество их в отряде, сумевшим прорвать оборону. Ярость, страх, боль – именно они являются двигателями победы или поражения. Крики, усилие, с которым ты вонзаешь клинок в тело врага, беспомощность раненого на поля боя, тоже составляющие битвы. И какой полководец может учесть все это? В хаосе боя все сводится к бездумным движениям, уклонам и рывкам вперед, вбок, назад, грохоту и лязганью, режущим ухо криком и хрипом. Все вокруг смазанное, нечеткое, кроме тебя самого и твоих ощущений. Страх заставляет тебя напрягать силы, отбивая клинок противника, ярость, рубить врага. Всем правит инстинкт и рефлексы, времени думать просто нет. Все это я прочувствовал и понял потом, когда смог снова начать нормально думать, а сейчас просто лежал на траве, разбросав руки и ноги. Я настолько вымотался за этот бой, что у меня не хватило бы сил даже на то, чтобы прихлопнуть комара. Каждая клеточка тела, каждая мышца были настолько налиты усталостью, что я не мог пошевелить даже пальцем, только грудь ходила ходуном. В то же время я был рад, доволен и счастлив, так как был жив, не ранен, а главное, не струсил в своем первом бою. Такое состояние было не только у меня. На захваченном нами берегу вперемешку с мертвыми лежали десятка два живых, таких же, как и я, обессиленных и расслабленных воинов, дышавших наподобие рыб, выброшенных из воды. Другие, у кого остались силы или было больше жадности, старательно обирали трупы, собирали оружие и доспехи, сгоняли в кучу немногочисленных пленных и добивали раненых. Когда я, придя в себя, уже сидел на земле и тщательно вытирал клинок от крови, подошел Лео, радостно скаля зубы, начал восторженно что-то говорить, но, спохватившись, резко замолк, опустив на землю мешок и сверток с оружием, посмотрел на меня, как бы спрашивая, показать. Я отрицательно покачал головой. Вторым пришел, прихрамывая, Хью. Ему не повезло. В схватке с всадником он рубанул по лошади, а та возьми и завались вместе с французом на него. Так бедняга и пролежал всю вторую половину битвы, пока солдаты не откликнулись на его зов и не вытащили из-под лошади. Джеффри видел. Да, господин, он там с каким-то французом возился. Что значит «возился»? Спросил я и тут же с удивлением увидел приближавшегося к нам телохранителя, который тащил на себе раненого француза. Я просто не поверил своим глазам. Не зарезал. Блин, да что это такое на белом свете делается? Джеффри в добрые самаритяне подался. Я уставился на бледное лицо мужчины, представшего передо мной. Его голова была замотана окровавленной тряпкой. Джеффри пояснил, что это никто иной, как рыцарь с топором, который так настойчиво старался сжить меня со света. Как выяснилось, мой телохранитель, видевший концовку моего поединка с французом, определил по броне и оружию последнего, что тот является богатым и знатным дворянином. Сразу после окончания боя он нашел его и, увидев, что тот не убит, а ранен, оказал ему первую медицинскую помощь. Следующая беседа с бароном Анри де Грином, так звали моего пленника, состоялась через неделю, когда тот оправился от ран. Говорили мы долго. Несмотря на то, что француз был старше меня лет на 10 и имел 4 сыновей, мы сошлись с ним, и пока он жил в английском лагере, много времени проводили вместе. Через несколько дней у нас состоялся разговор о выкупе. Хотя уже один раз я это проделал, но в той ситуации было больше мальчишеского желания показать свое «я», чем циничного желания обогатиться за счет других таким путем. Я предварительно проконсультировался у знающих людей по поводу суммы выкупа, но мнения настолько разнились, что я решил взять некий усредненный вариант. «Сэр, я хотел бы уяснить для себя, что вы намерены предпринять в отношении моей особы. Как насчет выкупа, барон? Слушаю вас внимательно, сэр. 3000 венецианских дукатов. Договорились, сэр. Значит, у нас есть повод опрокинуть пару-тройку стаканчиков хорошего вина». Никогда не отказывался от подобных предложений. С каждым днем я все больше привыкал к роли профессионального наемника. Научился хладнокровно убивать и сражаться, не теряя в бою головы. Привык тщательно протирать свой клинок после боя, уже не обращая внимания на то, что очищаю его от человеческой крови, так же как привык к диким, нечеловеческим крикам, доносящимся из лазарета, где вместо наркоза деревянная колотушка, а вместо хирургического инструмента – нож мясника и пила. Правда, если раньше я смотрел на окружавший меня мир с любопытством, то серые солдатские будни и промозглая погода свели мои интересы к житейскому минимуму. К горячей еде, теплой постели и большой кружке подогретого вина. Уже через 2 месяца такой жизни я был готов выйти подобно волку на пустоту и серость, но мое дальнейшее путешествие было никак невозможно по 3 причинам. Разбойники и мятежники на дорогах, ожидание выкупа за пленника и холодная осень с проливными дождями и раскисшими дорогами. Глава 14. Штурм города. Практически вся зима прошла в мелких стычках с французами. Солдатскую жизнь отнюдь не скрашивала промозглая погода. Разъезжающиеся копыта лошадей на мокрой траве, прихваченные морозцем, бледные от холода лица солдат. Все это сказывалось на боеспособности и духе, как нашим, так и французов, лишая схватки азарта и ярости. И вот в самом начале весны у командира нашего отряда, Уильяма Богарта, графа Йоркширского, появилась идея, как поднять на высоту поникшее знамя английской рыцарской чести. Он решил взять город Ладерин. Как в лагере поговаривали, к этому походу графа подбили командиры двух сильных вольных отрядов, Томас Скит и Эйлвар Тимпс. Оба родом из крестьян, они имели за своей спиной по паре десятков лет непрерывных войн, которые не только не притупили их ум, но и развили данные им природой способности. Начинали свою карьеру простыми лучниками, а затем сумели разбогатеть. Другие бы на их месте давно уже купили землю или лавку в Англии, а эти вложили деньги в войну. И не прогадали. Теперь вместе они могли выставить более сотни латников и около 300 лучников. После клича под знамя графа Йоркширского стали около 50 рыцарей. Объединив эти силы со своими 30 рыцарями, 8 десятками латников и 300 копейщиков, а также отрядами Скита и Тимпса, граф действительно мог рассчитывать взять город. А еще говорят, что сейчас, перед самым открытием судоходства, в Ладарьине скопилось много товара. Не только из Франции, но и итальянских, и германских. Мне бы до них только добраться, уж я бы не растерялся. Я сидел напротив говорившего, Джона Годлима, нищего рыцаря из Сассекса, за столом таверны «Серебряный дельфин». Уже пьяный, он подсел ко мне в расчете на дармовую выпивку. Сначала я слушал историю его жизни, которая состояла из неудачной женитьбы, кучи долгов и кредиторов, уже собравшихся посадить его в тюрьму, как вдруг неожиданно для всех он подал прошение королю о зачислении его на воинскую службу. В ответ получил от короля, сильно нуждавшегося в солдатах, охранное письмо, ограждавшее его от всех юридических исков и судов, пока он служит английской короне в заморской войне. Голубой мечтой этого вконец обнищавшего дворянина был захват в плен какого-нибудь французского или бретонского вельможи, выкупа за которого хватит, чтобы выплатить все долги. Упившись вином сверх всякой меры, он сейчас рассказывал мне, как разбогатеет, когда мы возьмем этот город богатых купцов. Его слова напомнили мне о проблеме, которую я пока не мог разрешить, ехать мне в поход с графом Йоркширским или нет. Я встал под его знамя, как вольнонаемный дворянин, желающий послужить стране, но при этом не давал клятвы верности английской короне, как тот же Годлим. Поэтому у меня было право выбора, а у того – нет. Лишний раз рисковать своей шкурой не хотелось, к тому же на днях я получил выкуп за пленника. Но было еще кое-что. Мне хотелось зарекомендовать себя хорошим солдатом перед командирами вольных отрядов, прежде чем проситься к кому-нибудь из них на службу. А этот поход был хорошим шансом проявить себя. Дело в том, что по военному лагерю начали ходить упорные слухи, что государи обеих стран собираются продлить перемирие, а это накладывало запрет на все военные действия, а значит, и на дальние походы. И рейд мог оказаться последним военным походом в этом году. А вот на действиях вольных отрядов продление перемирия никак бы не сказалось, недаром они назывались вольными. Куда хочу, туда иду. Если я собирался продолжить свое путешествие и выполнить поручение настоятеля, то мне нужно было пойти наемником в вольный отряд, а туда не всех брали и просто так присоединиться к нему, не имея определенной известности, у меня было мало шансов. Оба командира, Томас Скит и Эйлвар Тимпс, благодаря своей военной удачливости считались счастливчиками, а так как наемники верили, что удача командира обязательно коснется вступившего в их отряд человека, то многие мечтали стать под их командование. Удача в военном ремесле много значила, особенно для простого солдата, воспитанного на суевериях и чудесах. Когда мне было 16, я убил шотландца. Тогда я был оруженосцем. Я посмотрел на своего случайного собутыльника. Длинные жирные с проседью волосы лежали на его плечах неопрятными прядями. Бородка, грязная и неровная, была всклокочена от неоднократного запускания в нее немытых пальцев, глаза, бессмысленны и мутны. Я понял, что у рыцаря разум с телом окончательно разошлись в разные стороны. Поднялся, кинул монету на стол рядом с пустым кувшином и стал пробираться к выходу. Я решил идти в поход. Дьявол! В сердцах бросил кто-то из лучников. 3 дня стоим под стенами этого городишки и все взять не можем. А что ты хочешь? Откликнулся другой стрелок. Эти горожане хоть и не солдаты, но свои жизни им дороги, как и нам. К тому же никто из них не желает, чтобы его жена легла под тебя, Джон. Верно, Грег. Вступил в разговор Томас Скит. Но верно и другое. Мы пришли за деньгами и их женщинами. И не уйдем отсюда, пока не получим и то, и другое. Томас Скит был седым узколицым человеком с жестким взглядом. Множество шрамов на теле и на лице вместе с 20 годами непрерывных сражений говорили сами за себя. Сейчас он сидел, скрючившись, за остатками изгороди в 5 метрах от меня. Его латники остались в лагере, получив день отдыха после вчерашнего неудачного штурма. Этот штурм произвел на меня страшноватое впечатление. Мне еще повезло, что я шел во второй волне и не успел вступить в бой, когда трубы сыграли отступление. Но видел весь тот ужас, что творился под стенами под громкие крики и стоны, лязг железа, свист стрел и жужжание арбалетных болтов, кошмарные картины изрубленных, сожженных смолой и обваренных кипятком тел всю ночь тревожили меня. Раздался грохот, а затем крики. Я приподнял голову и посмотрел поверх изгороди на городскую стену. Рядом с воротами была брешь, проделанная нашей катапультой. Она появилась вчера, но за ночь горожане успели заполнить пробоину бревнами и тряпьем. И вот сейчас удачно попавший камень разнес эту наспех сделанную защиту вдребезги. Осколки стены, перемешавшись с бревнами и бочками, брызнули в разные стороны. Отрывисто затрубили рога. Похоже, граф, воодушевленный удачным выстрелом, решил начать штурм. Солдаты, вдохновленные удачей, закричали. «С нами Бог и Англия! Святой Георгий!» Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Выпрямился. Поднял щит. Пальцы правой руки до боли сжали рукоять меча. Мгновение колебался, а потом сорвался с места. Обежав плетень, понесся, что было сил, к городу. Вокруг меня уже рвали воздух крики и стоны раненых, заглушая на какие-то мгновения свист стрел и гудение арбалетных болтов. Следом за мной бежали Джеффри, Хью и Ля, Люс с Джоном остались в лагере, а также 2 десятка латников, во главе которых меня поставили на этот штурм. 8 из них, помимо оружия, тащили с собой 2 длинные лестницы. Вдруг бежавший впереди меня воин дернулся и, не издав ни звука, рухнул на землю. Сейчас я, как и любой другой солдат, был зациклен только на себе, наверное, поэтому не ощутил ничего при его смерти. Бросив на него взгляд, я увидел стеклянные глаза, слепо смотревшие в небо, и оперенную стрелу, торчавшую из горла. Но его смерть не прошла для меня бесследно, заставив рефлексы автоматически сработать. Поднял щит, чтобы прикрыть голову. Тут же в верхний край щита ударила арбалетная стрела, расщепив его. Я бежал к городской стене, плохо соображая, что делаю, управляемый не рассудком, а только одной единственной мыслью, бьющейся под сводами черепа. Чему быть, того не миновать. Когда до стены оставалось 30 метров, воздух над нами загудел, а потом раздался грохот, который тут же перекрыли крики и стоны людей. Новый камень, ударивший в брешь, снес еще с 30 метров стены, а вместе с ней 10 защитников города. Этот успех укрепил дух и словно влил новые силы в ряды атакующих. Опять послышались девизы английской армии. «С нами Бог и Англия! Святой Георгий!» Латники графа Йоркширского, приставив к пробитой стене лестницы, тут же полезли по перекладинам, подбадривая себя кто диким бессмысленным ревом, кто отборными проклятиями. Герб графа на их плащах сюрка, накинутых поверх кольчуг, красный лев на голубом поле, был хорошо заметен издали. Не успели мои латники приставить лестницы, как ударил в набат церковный колокол в городе. Его подхватили другие колокола, и сырой воздух наполнился металлическим гулом. Колокольный звон был встречен отдаленным ревом наших штурмовых отрядов, которые бежали к южным городским воротам. Их возглавлял сам граф Йоркширский, выделявшийся среди остальных рыцарей своими пластинчатыми доспехами. Их наполовину прикрывал плащ, украшенный графским гербом с красным львом. Уже потом я узнал, что их задачей было отвлечь часть сил горожан от основного удара. Наши ряды тем временем здорово поредели. Многие солдаты падали, не добравшись до стен. Наши лучники стреляли так быстро, как только могли, засыпая верх стены стрелами и прикрывая пытавшихся забраться на стены солдат, но горожане уже опомнились от растерянности. На крепостной стене их становилось все больше. Среди них появились арбалетчики, прикрытые большими щитами, павязами. Взбираясь по лестнице, я краем глаза заметил, как несколько горожан втащили на стену огромный котел, а затем опрокинули его. Хлынувший вниз кипяток водопадом обрушился на лезущих по соседней лестнице солдат. Вопли обваренных людей на какие-то мгновения заглушили звуки боя и заставили меня похолодеть, а тут еще карабкающийся впереди латник, взмахнув руками, с криком полетел вниз, только каким-то чудом не задев меня. В следующую секунду я почувствовал, как лестница покачнулась. Поднял глаза вверх, и сердце превратилось в ледяной ком. Солдат гарнизона и горожанин, натужно упираясь, пытались оттолкнуть штурмовую лестницу от стены. Падать пришлось бы с большой высоты. Я оцепенел от страха и беспомощности, но тут английская стрела пробила горло солдату. Глаза, злые и напряженные, в одно мгновение помутнели, а кровь, хлынувшая изо рта, унесла с собой последнюю искру его жизни. Я отстраненно наблюдал, как его тело упало на край стены, а затем скользнуло вниз. Горожанин при виде его смерти отпустил лестницу и чуть ли не на четвереньках юркнул куда-то в бок. И тут до меня дошло, что у меня появился шанс. Впереди врагов нет, а до края стены осталось не более 1,5 метра. Забраться туда, и я останусь жив. Почему-то я не думал о том, что там меня ждут разъяренные враги, которые с радостью сбросят меня вниз, как только у них появится такая возможность. Я уже почти преодолел это короткое расстояние, когда ко мне скользнуло жало копья. Чуть отклонившись, рубанул по древку мечом, отсекая наконечник. Француз что-то выкрикнул и сделал новую попытку, теперь уже обрубком, столкнуть меня с лестницы. Но стрела скользнула по его железной каске, заставив француза невольно отпрянуть и пригнуться, тем самым подарив мне несколько секунд. Я взлетел на стену и напал на него. Он отбросил древко и выхватил меч, но ему не хватило времени, чтобы отразить мой прямой выпад. Острие клинка, пробив кольчугу, вошло ему в грудь. Почувствовав под ногами не перекладины лестницы, а камень, я ощутил неимоверное воодушевление. Кроме того, во мне вспыхнула неистовая злоба к врагу за испытанную мною беспомощность, когда я висел между небом и землей. Обуреваемый этими чувствами, я принялся отражать атаку другого солдата, и при этом настолько преуспел, что тот ушел в глухую оборону. Под вихрем моих ударов он продержался недолго и начал поспешно отступать. Я уже был готов нанести ему решающий удар, как тот резко подался назад, споткнулся о труп горожанина и упал спиной на двух защитников города, скатывавших в этот момент валун на лестницу, полную англичан. К треску сломанной лестницы и истошным крикам падающих английских латников прибавились вопли неудачливого солдата и горожанина, сбитого им с ног, летевших вслед за своими заклятыми врагами. Второй горожанин, оставшийся на стене, явно не горел желанием вступить со мной в схватку и бросился прочь с криком «На помощь!». Англичане прорвались «На помощь!». Не успел я толком отдышаться, как на меня уже набегал с мечом в руке солдат в металлической шапке, привлеченный криками горожанина. Не успели наши клинки скреститься, как стрела вонзилась в лицо французу. Тело противника упало мне под ноги, но тут ко мне бросились двое горожан-ополченцев, только что своими рогатинами оттолкнувших от стены лестницу, по которой взбирались английские солдаты. Быстрым ударом меча я перерубил одну из рогатин, а удар другой принял на щит. Тем временем на стену поднялся Джеффри и один из моих солдат, Уильям из Ричмонда. Их появление было как нельзя кстати, так как на помощь горожанам уже пришли солдаты гарнизона. Даже втроем нам пришлось бы туго, если бы не прославленная меткость английских лучников. Удар копья, нацеленного на меня, в последний миг остановила стрела, пронзившая горло одному из французов, но облегченно вздохнуть мне не удалось, так как снова пришлось драться за свою жизнь. Отпрыгнув в сторону, пропустил мимо себя тяжелое лезвие алебарды, а затем всадил клинок в живот ее хозяину. Только вырвал меч из тела, как другой француз зарубил моего латника. Я видел краем глаза, как Уильям, дико крича, взмахнув руками, сорвался со стены. Еще один мой солдат, с арбалетной стрелой в глазу, упал на трупы двух горожан. Затем наступила передышка. Несколько мгновений я, задыхаясь, пытался понять, почему нас с Джеффри никто не атакует, а потом увидел. Метрах в 20 от нас несколько латников из отряда графа Йоркширского рубились на стене, постепенно оттесняя защитников города и расширяя плацдарм. Именно туда сейчас бросилось большинство защитников этой части стены. Хотя горожан на стене было значительно больше, чем латников, но они мешали друг другу. К тому же профессиональный солдат по сравнению с обычным человеком, что матерый волк в сравнении с дворовой шавкой, умеющий только брехать из-за забора.